Глава 13. Словно соревнуясь друг с другом, автоплатформы отчаянно жужжали перегретыми электроприводами и подскакивали на попадавшихся под колеса отшлифованных валунах. Десантники крепко держались за трубчатое ограждение платформ, а в двух просторных боксах швыряло от стены к стене останки кибберов. После поражения снарядами из кинетических пушек выглядели они мерзко. Вывалившиеся внутренности перекатывались с места на место. Подрагивала загустевшая кровь. Крейт старался не смотреть на это, но жуткая картина приковывала взгляд. А ведь как хорошо все начиналось. Высадка, стремительный выход на позиции. Противник проявил завидную сноровку, успев начать эвакуацию базы. Но Крейт грамотно расположил свои силы, и они начали выкашивать беззащитных людей, словно охотники бекасов. Кибберам не хватало работы, с ней вполне управлялись пехотинцы. Если у них возникала проблема, следовал выстрел из кинетической пушки, и работа продолжалась. Группе Крейца встретились всего несколько разрозненных групп. Люди отступали к запасным пунктам сбора. Но это были пустышки. На их телах не удалось найти контейнеров с базами данных. Только пайки с водой, пищей и солью. Решив занять подходящую позицию, чтобы дождаться выхода добычи побогаче, группа Крейца укрылась за большой дюной. Капитан озабоченно посматривал на датчик радиационной активности и на киберов. Они были с неприкрытыми головами. Сверхбыстрый метаболизм их тел позволял вовремя отводить тепло от поверхности кожи. Казалось, их совсем не беспокоили ужасные климатические условия этой красной пустыни. Они попросту скучали. Противник продолжал разрозненно покидать базу. От трех других групп к Рейцу стекались сообщения. Они находили и уничтожали врага. Кое-что им удалось найти. Но отдельные носители информации – на главный банк данных пока не тянули. Правда, оставалась еще сама база. «Если ее не взорвали, можно будет провести там обыск», – размышлял Крейц. Все необходимые средства для спуска в шахты, тросы и лебедки в группах имелись. Когда спереди захлопали взрывы, Крейц приказал ждать гостей. С южного направления доложили, что эти беглецы на скутере. Изнывая в пекле, от которого не спасали даже спецсредства, группа ждала, укрывшись за дюной. Но скутера все не было. А ведь на нем могли вывозить ценные данные. В конце концов, Крейц приказал киберу Гросс-Дельта выйти и осмотреться. На его зрение и реакцию можно было положиться. Кибер вышел, но затем произошло невероятное. Он мгновенно вскинул пушку, но тут же был отброшен страшным ударом, а верхнюю часть его тела разметало в клочья. Придя в себя, Крейц приказал части пехотинцев открыть заградительный огонь из подствольных гранатометов, а сам с двумя солдатами вынес останки так называемого раненого. Крейц был потрясен. Нет, он знал, что такое случалось и раньше. Но чаще всего противник накрывал киберов артиллерией и сверхзвуковыми самонаводящимися ракетами. А тут, судя по всему, кибера поразили из кинетической пушки, которая была на вооружении самих киберов в войсках генерала Тильзера. Впрочем, пока однозначно определить тип примененного против Гросс-Дельта оружия было рановато. Но действие его было просто ужасно. Дабы не рисковать вторым кибером, Крейц на всякий случай приказал ему не высовываться из-за дюны. Он предупредил другие группы о случившемся и стал обдумывать дальнейшие действия. Вывод напрашивался сам. Прочесывание местности и поиск таинственного стрелка. Его поимка теперь весила ничуть не меньше добычи базы данных противника. Ведь у него, возможно, имелась новейшая разработка людей. Их собственная кинетическая пушка. А то, что вскоре случилось, не умещалось ни в какие рамки. Фонтаном взлетел красный песок, и второй кибер, Ривс-Дельта, был разорван очередным выстрелом. Пуля прошла сквозь дюну и уничтожила его, словно он стоял на открытой местности. Когда до всех дошло, что случилось, Крейц и пехотинцы попадали на раскаленный песок, опасаясь получить следующую пулю. Ситуация стала критической. Судя по всему, противник продвинулся дальше, чем предполагали коллеги Крейца, и разработал не только кинетическую пушку, но и видящий сквозь песок суперсканер. Следовало немедленно доложить об этом в штаб военной разведки генерала Тильзера, и Крейц, связавшись с другими группами, приказал отходить к десантному кораблю. Они кое-как покидали в боксы останки киберов, их амуницию и оружие, торопливо погрузились на платформу и помчались прочь, пригибаясь и каждую секунду боясь получить вдогонку еще один снаряд. Но обошлось, проскочили. Пилота предупредили, и на корабле уже были активизированы все системы обороны. Две спаренные пушки грозно повернулись в сторону приближавшихся автоплатформ. Но, опознав своих, система обороны дала отбой. Распахнулись створки погрузочных ворот, и платформы одна за другой стали подниматься по мосткам. Захлопнулись створки трюма. Пилот запустил двигатели, и пехотинцы стали с облегчением сбрасывать тяжелые шлемы. Их лица были красны, а волосы всклокочены. Крейц выглядел как обычно, словно просидел все это время в библиотеке. Лишь печать озабоченности на его лице свидетельствовала о том, что ему еще предстоит составлять нелегкий отчет.